Глава 16. Эпиграф. Кладбище – территория, специально выделенная для захоронения покойников. Кладбище периода первобытно-общинного и раннефеодального обществ обычно называют могильниками. С развитием машинной цивилизации сложилась традиция захоронения сломанных механизмов наравне с умершими людьми. Советский энциклопедический словарь «Москва», Советская энциклопедия, 2024 год. Машина медленно катила по странной дороге, разделенным деревьями на три полосы. Эти полосы казались тремя совершенно независимыми трассами, идущими в одном направлении. Общие у них были ветхость и запущенность. Сталкер сидел, чуть прикрыв глаза, то ли дремал, то ли прислушивался к чему-то потустороннему. А вот и тяга собственной персоны. Гер заметил сначала, как в ближней зоне сканера появилась метка жучка, которого установили сталкеру тяги вчера. А вскоре все увидели одинокого велосипедиста, неспешно телепающегося по дороге навстречу автомобилю. Клава, чуть сбросив скорость, нажал на секунду клаксон, приветствуя встречного. Велосипедист качнулся, чумело глянул на автомобиль и, увеличив скорость, объехал его. «Какой-то он нерадостный», — проговорил Тимур. «Что это с ним?» «Да так», — ответила Клава. «Он сейчас не может понять, на кой он в такую даль мотался». «Ну, недоумение пройдет скоро, но зато останется подсознательное чувство, что он сделал нечто хорошее». «А это не вредно?» — открыл глаза Сухой. «Не нравятся мне ваши штучки с мозгами». «Не бойся, не вредно. По крайней мере, не так опасно, как если бы мы решили напрямую добиться от него того, чего хотели», — успокоила Клава. «Странные вы какие-то», — проворчал Сухой. «Сколько людей видел, люди как люди, а с вами вот как с зоной. Вроде все так, как обычно, а не так. И что вы за люди?» «Знаешь, Сухой, ты, может, и прав», — согласился Малахов. «Работа у нас такая, что приходится иметь дело со всякими странными вещами. Вот и мы становимся тоже странными. Ничего не поделаешь». Дорога уперлась в громадную вспаханную проплешину. А на выходе из проплешины уже не было трехполосного шоссе. Дальше в обход пашни шла простая грунтовка. «Вот смотрите, везде рыжий лес зарос кустами, елочками». Сухой смотрел в окно автомобиля, повернувшись спиной к остальным. «А тут плешина всегда осталась. И таких плешей тут много. Плохое место. Не зарастает, никаких артефактов там не бывает. И самое ужасное – выглядит, как будто только что вспахали. А ведь столько лет прошло. Еще пару раз попадались такие же мертвые пашни, пока дорога не уперлась в узкую речушку. Никаких признаков моста не наблюдалось. «Я могу сходу, тут не глубоко», – предложила Клавдия. «Даже водомет запускать не придется». «А оно шо, еще и плавает?» – встрепенулся Сухой. «Эх, мне бы такую машину, я бы золотом обернулся за неделю!» «Размечтался», — буркнула Клава. «Нет, нафиг она мне. Где я на нее горючки наберу?» — передумал Сухой. «А вы, кстати, где заправляться думаете, если что?» «Заправляться?» — протянула Клава. «Нам это ни к чему. Под днищем реактор на быстрых нейтронах, а турбина паровая. Если что, так просто водички долить. Делов-то». «Что? Реактор тут под...» «Под чем?» – Сухой не уточнил. «Так оно еще и...» «Да не бойся, защиты хватит, все надежно», – Малахов успокоил сталкера. «Ты лучше скажи, что тут водится в речках? Я думаю, что если по лесу такие красавцы бегают, то и в водах тоже не гупи живут». «Самые бывают», – кивнул Сухой. «По 30 пудов, говорят. Могут сумчатого сахатого затащить». «А сом, он вкусный», – отозвался Тимур. «Блин, ты уже жратвой достал», — вдруг взорвалась Клава. «Только и слышу от тебя». «Да ничего я не достал», — обиделся Тимур. «Просто есть хочу. Это что, позор?» «Не базарить», — прервал перепалку Малахов. «Гера, просканируй глубины в этом месте». «Метр максимум», — Гера смотрел на сканер, не отрываясь, пальцы легко прыгали по клавишам. «Можно проложить трассу, при которой не глубже 40 сантиметров будет». «Давай, веди», — кивнула Клава. «Стенограмму, конечно, не надо составлять, но веди». Малахову и Тимуру и раньше случалось наблюдать ситуации, когда Гера был штурманом у Клавы, и это впечатляло сильно. Многочасовые тренировки привели к тому, что в таких случаях Тельбис и Клава действовали как один слаженный механизм. «Скорость держи порядка 5, я успею отслеживать, буду говорить в метрах», — Гера включился в работу. 7, лево 5, 16, право 3, 9, минус. Клавдия смотрела только на приборы, полностью доверяя своему штурману. Машина спокойно рассекала воду. Со стороны казалось, что кто-то заставляет водителя рисовать странный узор на воде. Но на самом деле Герман вел машину по одному ему известным намывам песка и мелям, которые он изучил с помощью сканера. 185, право 1, 150, плюс лево 5, плюс, монотонно продолжал Герман. Он тоже не смотрел на дорогу, полностью контролируя ситуацию по сканеру. Даже не попытавшись пробуксовать, машина легко выбралась на противоположный берег. «Сколько смотрю на ваше шаманство, столько и удивляюсь», – прервал молчание Тимур. «Молодцы! А то!» – улыбнулась Клава. Машина еще касалась воды задними колесами, и словно последний подарок раздался всплеск, и на черной поверхности реки вспух бугор. Как будто громадное бревно из-под воды выскочило веретенообразное туловище, в отчаянном прыжке пытаясь достать машину и, скользнув слизистыми челюстями по бамперу, опять скрылось в воде. «Во! Не врали мужики!» – встрепенулся сталкер. «Такие есть самы тут!» «Хорошо, что нам колеса не откусил», – угрюм произнесла Клава. «Только, Тима, ни слова про уху!» – так призвал к порядку Малахов. «Я вот как-то в детстве читал один роман фантазийный. Там автор, чтобы как-то унылый сюжет разукрасить, все время заставлял двух гномов ругаться между собой по всяким мелочам, чтобы читателю весело было. Давайте договоримся, гномов не надо, хватит об одном и том же». Без всяких комментариев Клава отправила машину в дорогу. Поколесив слегка по буеракам, патриот выскочил на шоссе, ведущий к кладбищу техники. Было видно, что когда-то здесь была очень хорошая дорога. Широкие бетонные ленты, разделенные полосой бывшего газона. Сталкер, казалось, потерял всякий интерес к происходящему и подремывал на своем месте. «Сухой, а что, железок кидать не надо?» – поинтересовался Тимур. «Да зачем? Это, считай, и не зона. Она тут так, для виду расползлась», – вяло отозвался Сухой. И тут как нарочно машина влетела в узкую полосу марева. «Вот видите, совсем из зоны выскочили», – сказал сталкер. Вокруг опять стояла мокрая беспросветная осень, и не было никакого снежка и синего неба. Не успели все как следует осмотреться, а полоса тумана опять скрыла на мгновение машину, и за окном в который раз все поменялось. Стоял солнечный весенний день, деревья наливались легким зеленым цветом, какой бывает перед тем, как распустятся почки. Небо было по-весеннему белесым, и только далеко на востоке сгущались тучи. «Вот зона резвится опять», – бесстрастно прокомментировал Сухой. «Только что-то не так там, над саркофагом. Вроде как выброс, но какой-то уж угрюмый». «Это ты про те облака?» – спросил Малахов. «Уровень радиоактивности вроде невысокий». «Да не в миллирентгенах дело. Все меняется вокруг. А как, поди, предугадай», – ответил сталкер. «Но сюда не дойдет. Оно обычно в сердце зоны оседает». Уже возле самой свалки Клава свернула налево на узенькую грунтовку. «Ну вот и прибыли». Клава остановила машину, ожидая дальнейших указаний Вадима. «Сухой, ты же Гасло хорошо знаешь. Может, позовешь его, а то испугается чужих людей», – попросил Вадим. «Да зачем мне его звать? Остановимся, костерок сделаем, он и сам придет. На запах. Все равно здесь ночевать». Сухой на секунду задумался, потом продолжил. «Надо туда к вертолетам ехать. Там лучше стать». Клава в ответ на утвердительный кивок Малахова двинулась, осторожно объезжая ряды техники, к тому месту, где, бессильно опустив лопасти, стояли мертвые вертолеты. Эко-мародеры поработали, Герман даже присвистнул. У каждой машины капот открыт, все выломано. Так жить-то всем хочется, да и не станут на базаре потом проверять, фонит или нет шланг маслопровода или там генератор, спокойно ответил Сухой. Давно это было. Лучевую болезнь фонящего карбюратора не получишь, а если кто и получит, ведь жаловаться не пойдет. Времена такие были. А зачем половину лопастей потырили? Гера не мог спокойно смотреть на технику, которую словно нарочно бросили здесь умирать. Лопасти на базаре не продашь, крышу ими хорошо крыть. Тут, если по зоне походить, можно найти пару хатынок с такими крышами. Легкие и прочные. Сталкер неожиданно подергал за рукав Малахова. Вот тут станем. Хорошее место. Место и вправду было неплохое. До ближайшей колонны ржавого БТРов было 50 метров, и в фюзеляже вертолетов от этого места находились почти на одинаковом расстоянии, создавая нечто похожее на полянку. «Ну что, привал, наверное? Выгружаемся», – отдал команду Малахов. «Тимур, ты шашлыком угрожал. Давай сухим за дровами, а мы пока обустроимся». «Есть», – с радостью отозвался Тимур. Он достал из багажника небольшой топор и легкую струнную пилу. Пила немедленно привлекла внимание Сухого. Он взял из рук Тимура свернутые кольцами стальную нить с насечками, потрогал пальцем, примерил рукоятки, которыми оканчивалась пила. Удовлетворенно хмыкнув, он вернул ее назад. «А что, Сухой, тут в лесу нет гадостей всяких?» – поинтересовался Рымжанов, когда они были уже на полпути к опушке леса. «Да сказал же я, тут и не зона почти. Но вот мужики сказывают, техника иногда бузит. Умирать никому не хочется. Только прошу, не называй обитателей зоны гадостью, они обидеться могут». «Не буду, не буду. А в каком смысле бузит?» – не понял Тимур. «С плакатами на обочину выходит? Бензина просит?» «Тебе бы все смешинки», – угрюмо произнес сталкер. «Стонет иногда ночью, иногда клаксон бродячий ходит. Ну, это надо у Гасла спросить, он тут свой». «Понятно», – произнес Рымжанов. «Ну что, давай завалим сосенку и...» «Нет, лучше сушняка набрать», – отрезал Сухой. «Это почему? Смолы меньше? Или опять какие-то таинства зоны?» «Да какие нафиг таинства?» – рассердился Сухой. «Разжигать легче, тащить проще. Тут же туристов не бывает, никто сушняк не тянет». Сушняком и вправду проблем не оказалось, и, набрав охапку толстых веток и пару бревен, Сухой с Тимуром вернулись к машине, где уже был разбит небольшой лагерь. Тимур оставил сталкера разводить костер, а сам принялся без лишних слов разделывать мясо. Центр говорит, что в данный момент зона полностью закрыта облачностью. Малахов вернулся к костру после сеанса связи, но нас отслеживают по датчикам. Самое интересное, что никаких нарушений видимости в зоне нет. Гера в это время работал со сканером. Гасло, судя по всему, затаился метров 50 от нас, он в тех автобусах. Биоактивности вокруг не наблюдается, словно все зверье по норам разбежалось. «Ну, я думаю, скоро на запах сбегутся», – отвлекся от мяса Тимур. «Гасло, как минимум». «Тема, ну как так можно?» – вдруг возмутилась Клавдия. «Ты зачем пальцы облизываешь? Они же в крови. Это же свинья, там такое может быть». «Да я анализ делал, все в порядке», – отшутился Тимур, но было видно, что он смутился. «Я просто процессом увлекся. Кстати, Сухой, а тут темнеет нормально? Вовремя? Или тоже свои законы?» Малахов стал разжигать костер, впрочем, не очень сноровисто. «Пока не жаловались. Да и полнолуние завтра. Ночью так светит, что фонаря не надо. Ой, ребята, откуда тут котенок?» – вдруг раздался голос Клавы, которая в это время доставала из багажника все необходимое для ночлега. И вправду, метров 3 на открытом пространстве сидел спокойный белый котенок и смотрел на людей. Он, видимо, почувствовал внимание женщины и жалобно мяукнул. «Ишь ты, какой смешной!» Клава решила накормить гостя и направилась к нему. «Назад!» – заорал Сухой диким голосом. В два прыжка он настиг Клаву и повалил ее на землю. «Ты что, ошалел?» – Клава легко вывернулась из-под Сухого. «Что тебе котенок сделал?» «Да подумай ты, женщина, откуда здесь котенок?» Сухой успокоился только тогда, когда оттянул Клаву поближе к машине. «Это морг, смотри!» Сухой подошел к тому месту, где Тимур на развернутой клеенке разделывал мясо. Взял одну из костей и с силой кинул ее в котенка. Когда кость, казалось, достигла цели, на том месте, где только что был милый котенок, фонтаном вздыбилась земля, образовав воронку, и из отверстия в центре земли взлетело веретенообразное туловище с мерзким трехстворчатым ртом, набитым мелкими костяными пластинками. Оно не успело еще скрыться, как сталкер всадил в него несколько пуль из карабина. Не отстал и Малахов, успев за это время перехватить из-за спины свой автомат. Частая очередь скорострельного оружия прошила чудовище. Дико воя оно скрылось в своей норе. «И что теперь?» – грустно произнес Тимур. «Пикник окончен? Его пули не возьмешь, но сюда он не вернется. Он гадкий и пугливый. Небось, уже черти куда по своим ходам урыл». «А у вас гранаты есть?» – спокойно спросил Сухой. Сталкер оставался совершенно невозмутим, как будто только что не было морока и стрельбы. Вроде как все в порядке. «Да найдем что-нибудь и получше гранат». Вадим порылся в багажнике и достал приличный по весу заряд пластида. Воткнув в него радиовзрыватель, он направился к воронке и, глянув бегло в нее, бросил в дыру заряд. «Тимур, накрой свою стряпню, еще песка нанесет». Вадим подождал, пока и Тимур, и остальные прикроют все разложенное на земле защитной пленкой, и после этого нажал кнопку подрыва. Видимо, заряд упал достаточно глубоко. Большого выброса не произошло, только поглощая дыру, просел грунт. А говорил, тут не зона даже, мол, не опасно. Клава укоризненно посмотрела на сталкера. Предупредил бы, и все нормально было. Не пришлось бы валять меня по грязи, но все равно спасибо. Да разве это опасность? Просто знать надо. Я ж не могу все предусмотреть, примирительно сказал Сухой. Ладно, морок не вернется, второго рядом не бывает. Так что теперь, я думаю, точно не опасно. Пожалуйста. Ладно, поверим тебе на этот раз, согласился Малахов. Вот только, боюсь, Гасло не скоро к нам придет после такого шума. Да ладно, протянул Сухой, чтобы сталкер грохота испугался. Грохот он, как правило, от людей, чего их бояться. Ну, я как раз обратного мнения. Тимур, который не прекращал резать мясо, следил за беседой. Зона пока особо страшной не выглядит. «Не туда смотрите», — угрюмо протянул сталкер. «А Гасло придет, не мчаться ж ему сразу, не присмотревшись». Тем временем работа над шашлыком шла самым активным образом. Шампуры, конечно, были импровизированы. Для этого Герман облазил окрестные руины вертолетов и нашел подходящую стальную полосу от обшивки, которую и нарезал с помощью своего неизменного мультитула. Хотя особых специй маринада не нашлось, над импровизированным лагерем повис дурманящий запах жареного мяса. Тимур, явно преувеличив число едоков, кроме шашлыка, запустил еще и кабанью ногу на вертеле, сделав для этого отдельный костер. Ради него он сам сбегал на опушку и притащил невероятных размеров бревно. К тому времени, как первые порции мяса были готовы, Клавдия накрыла импровизированный стол и с разрешения Тимура достала спирт, прихваченный для сугубо медицинских целей. «Ну что, за первую ночевку в зоне?» – предложил Гера тост. «Как Сухой? Можно за это пить?» «Считай, как за день рождения», – не очень понятно объяснил Сухой и, догадавшись, что его мысль не дошла, продолжил. «Если в зону попал, она в тебе навсегда останется, так что считайте новая жизнь». «Ну, сначала», – заключил Гера и прокинул стопку со спиртом. За ним последовали другие, быстро закусывая ароматным и сочным шашлыком. Тимур, наконец дождавшись вожделенного ужина, не останавливаясь, поглощал горячее мясо. От следующего тоста отвлекло деликатное покашливание. Из-за брюха ближайшего вертолета показалась фигура человека в пыльнике, практически таком же, как у Сухого. Человек был невысок, из-под темно-синей лыжной шапочки выбивались склоченные волосы. Картину довершала большая нечесанная борода. За спиной у гостя торчала современная штурмовая винтовка с лазерным прицелом, непонятно откуда взявшаяся у сталкера. «Гасло, привет, давай к нам на огонек», — Сухой обрадовался своему товарищу. «Чего затаился, словно замышляешь что-то?» Гасло улыбнулся, обнажив плохие зубы, и медленно подошел к костру. «Я вот все не мог понять, что за люд собрался, а рассмотрел, вижу, так свои вроде. Я Гасло, местный я тут», — представился сталкер. «Да наслышаны!» – Малахов поднялся, приветствуя гостя, и протянул руку. «Малахов, присаживайтесь, угощайтесь!» – Клава выступила как хозяйка стола. «Будем рады!» «Спасибо, с удовольствием!» – Гасло не церемонясь присел в расстеленной пластиковой скатерти. Глава 17. Эпиграф. Поведение до, во время и после землетрясения. До землетрясения. Внутри дома прочно прикрепите шкафы, этажерки и мебельные стенки к стенам и полу. Во время землетрясения. Не поддавайтесь панике. Быстро сосредоточьтесь на выполнении ранее продуманных действий, но будьте готовы поступить и по обстоятельствам. После землетрясения. Находясь в здании, сохраняйте спокойствие, оцените ситуацию. Осмотрите себя и находящихся рядом людей, при необходимости окажите медицинскую помощь нуждающимся. Ходите в прочной обуви, чтобы не поранить ноги осколками и обломками. Спускаясь по лестнице, проверяйте надежность ее конструкций. По материалам Государственного комитета Республики Бурятия по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Расправив полы пыльника, Гасло раскланялся перед Клавой, принял из ее рук шашлык и замер, всем своим видом показывая, что он ожидает полного ритуала. «Ну что, выпьем за встречу?» – понял причину паузы Малахов и разлил по стаканчикам спирт. «Ну, за знакомство!» Гасло с видимым удовольствием прокинул стакан и, крякнув, стал закусывать шашлыком. Утешив первый голод, в полном молчании гость поинтересовался. И откуда вы будете? Сюда редко кто забредает, не зона почти. Из Москвы мы, ответил Малахов. И не за Хабаром. Нам интересно посмотреть, что здесь и как. Да, зона такая, манит к себе, только не всем показывает. Это хорошо, что Сухой вас повел, он опытный. Сухой, хоть и поглощен был пищей, кивнул, не выпуская из зубов кусок шашлыка, застрявшего на шампуре, словно соглашаясь с Гаслом. Мол, опытный, да. Что-то часто из Москвы к нам стал народ ходить. Гасло посмотрел с некоторой тоской на пустой стакан. Неужто там у вас так скучно стало? Гера, не томя публику, наполнил стаканы. Давайте выпьем, чтобы нам всем везло. Гасло решил, чтобы не задерживать процесс, сам произнести тост. Выпили, и опять на время повисла пауза. Малахов, понимая, что витая вокруг да около, можно ничего и не добиться, решил перейти к делу. А вы говорите, группа московская была еще одна. Она что, тоже не за Хабаром? Просто туристы? Да нет, дело у них тут было. Артефакт один искали. Гасло говорил, не прекращая жевать. И как? Нашли? А кто их знает? Протянул Гасло. Что-то нашли, а то ли что искали. Кто же знает? Гасло, не пудри людям мозги, внезапно произнес Сухой. Они знают, что группа пропала, и ищут то, что эта группа искала. Малахов сердито глянул на Сухого. Он боялся, что такая прямота спугнет сталкера и усложнит задачу. Но, видимо, Сухой лучше знал своего коллегу. Гасло ничуть не смутился и без колебаний ответил. Да кто его знает, пропали они или нет? Ну, отвел я их к сфере. Ну, а там... Сталкер замолчал, на лице было такое выражение, словно он старался в мелких деталях вспомнить произошедшее. «Что там?» – тихо спросила Клава. «Вы же не бросили группу?» «Со сферой все непросто, ведь сфера, она же корыстных не любит. Если один к ней придешь, то никогда ничего не сбудется, а идти с кем-то тоже стрёмно. Мало ли что напарник задумает попросить, ведь никому даже Вселенную пополам делить не хочется». Да и выполнить сфера не то, что просишь, то пудово. Видимо, Гасло давно хотел поговорить о последних событиях и просто не находил собеседника. Ну вот и пришли мы туда. Я только подумал, а вдруг бах, в Ириш-пубе сижу, водку жру. Как пришел, как заказал, не помню. Одно знаю, что теперь жизнь изменится. Все будет по-другому, правильно. А что заказал-то, не секрет? Сухому тоже было интересно. А что же нормальный человек не откажется попросить? Я что, людям враг, чтобы исполнилось заветное и у меня, и у них? Голос у Гасло стал мечтательный. В нем даже явно прослушивались нотки человека, который доволен жизнью и, может, даже счастлив. Исполнилось? Малахов глянул на Гасло, внимательно стараясь не пропустить ни одного слова. Винтовку вот твою суперовскую тоже тогда получил? Ну, пока нет, но все к тому идет. «Хорошо мне, понимаете? Хорошо. А винтарь мой. У меня давно». Тут Гасло выразительно глянул на стакан, явно желая повысить уровень хорошего в организме. Малахов прикоснулся к своим очкам, словно поправляя их, и записал в память фото винтовки так, чтобы номер был хорошо виден. «А про группу ничего больше не слыхал?» «Да плевать мне на группу. Я им тоже хорошего пожелал. А они исчезли. Да и ладно. А нас отведешь к сфере?» Клава произнесла это вкрадчиво. Ее друзья поняли, что она пытается подчинить волю Гасло себе. Но сталкер не отвечал. Он молча поглощал шашлык, обкусывая с шампура большие куски мяса и долго их пережевывая. Из пищевого ступора его вывела очередная порция прозрачного в стакане. «Давайте выпьем за нашего хозяина», — подняла стакан Клава, «чтобы он исполнил все свои заветные мечты и оставался всегда таким добрым и отзывчивым». За это и выпили. «Я не ходок уже в зону, мне и тут хорошо». Гасло, словно выждав большую паузу, ответил Клаве. «Да и вам оно зачем? Каждый хочет кусочек своего счастья, правда ведь?» Клава не отставала от Гасло, говорила четко и слегка приглушенно, так что Гасло приходилось слегка прислушиваться. Она старалась, чтобы все внимание сталкера было приковано к ее словам, а его должно хватить на всех. «А Сухой вас что, не отведет?» – кивнул в сторону своего коллеги Гасло. «Вы-то его первым наняли. Сталкеров в дороге не меняют». «Так не меняем мы его, вместе пойдем». «Не знаю я, где твоя сфера лежит, и знать не хочу», — немного резко ответил Сухой. «Не придуривайся, Сухой, только глухой не слышал, что сфера в тоннеле под реактором», — Гасло говорил, не отрываясь от шашлыка. «Правда, где вход в тоннель, этого ты, конечно, можешь и не знать». «Так отведи людей. Что же ты за сталкер, если не хочешь людей отвезти куда надо?» Сухой не отставал. «Отведи нас, Гасло», — поддержала Клава. «Мы заплатим хорошо. Утром поговорим», — отрезал Гасло. «Спасибо за стол, спать пора». «Ну чего спешишь? А поговорить», — остановил Сухой. «Люди вот впервые в зоне, интересуются». «Зона, она у каждого своя», — многозначительно произнес Гасло. «Вот вы, уважаемый, как сюда въезжали?» «Ну как?» — задумался Малахов. «Так через КПП Лилиф», — помог Тимур. «О!» — Гасло обрадовался. «Сразу видно, по карте и книжкам готовились. Нету Лилива. Есть Лилев. И всегда был. А какие-то умники вдруг на картах в 90-е годы написали на мове Лилив. И не звали его никогда местный так. Лилев и все. Вот так просто определить, кто зону по книжкам учил, а кто тут свой». Ни секунды не задерживаясь, он поднялся и направился в темноту. Через мгновение оттуда, где в сумерках исчезла фигура Гасло, послышалось: «Спите в вертолете, там спокойней». «Не очень плодотворная беседа», — заключила Клавдия. «Ну, завтра так завтра». «А что ты можешь о нем сказать? Что ты чувствовала?» Малахов отложил свой обглоданный шампур и плотно закупорил фляжку со спиртом. «Что-то там не так. Такое ощущение, что он словно под психоблокадой. Хотя все может быть проще. Скажи, Сухой, а Гасло сильно закладывал раньше?» «Да это старая история», — подумав, ответил Сухой. «Он вообще последние пару лет практически ни-ни, после того, как тяга вытащил из жадинки. А попал Гасло туда, потому что пил не в меру». «Ну, тогда все может быть просто, но лучше пока не будем делать выводы. Давайте ночлег готовить». Клава решительно стала убирать остатки еды. «Куда спешить? Мяса еще полно», — попытался возразить Тимур, но понял, что Клава не собирается ждать, пока он наестся. Подхватил нетронутый шампур и, держа его как флаг, отправился к машине помогать готовить ночлег. Внутренности старых грузовых вертолетов за годы стоянки на свалке были выпотрошены под ноль. С трудом удалось найти один, у которого сохранился настил на полу. Внутри, на удивление, мало фанило. Можно было спокойно устраиваться на ночь. Через полчаса импровизированный бивак был готов. «Будем дежурить ночью. Не очень я доверяю зоне», — сказал Малахов. Сухой удовлетворительно кивнул. Вадим назначил порядок вахт. Первым Сухой, потом Гера, Тимур и, на самое гадкое время, себя. Сухой, противореча самому себе, побурчал, что от беды никакое дежурство не спасет. Полез на пилотское место, где еще хранился остов кресла, запахнув неизменный пыльник поплотнее, поставил свое ружье между ног и отрешенно уставился в темноту. Сон пришел к остальным моментально, провалив сознание в черное небытие. В 5 утра, когда началась вахта Вадима, было еще совсем темно. Зона хоть и делала вид, что кругом весна, но ночи были по-осеннему длинны и беззвучны. Холодный воздух из выбитых окон в кабине вертолета быстро разогнал остатки сна. Вадим, устроившись поудобнее в разбитом кресле, достал палм. КПК был постоянно соединен с основным компьютером «Патриота». Первое, что поразило Вадима, не было связи с центром. Словно центр отключил все виды коммуникации. Потом хуже. Сканер не работал. Вернее, работал, но так, словно главный датчик сканера залит тоннами свинца, и пространства вокруг него нет. Один за другим Вадим запускал тесты системы. Все компоненты сканера работали отлично, но никакой информации он не выдавал. Словно пространство вокруг свернулось. Отсутствие связи и каких-либо данных об окружающей обстановке пугало. Вадим меньше всего ожидал, что группа останется без связи и сканера. Внезапно Малахов почувствовал легкую дрожь. Сначала показалось, что кто-то из товарищей просто решил пройтись внутри алюминиевого корпуса, и от этого заскрипел старый металл. Потом дрожь неритмичной и нервной начала усиливаться, словно вертолет забился в эпилепсии. Вся группа, как солдаты по команде «Подъем», вскочила на ноги. «Вадим, что случилось?» Клава первой добралась до пилотской кабины по колышущемуся полу, который так и норовил вырваться из-под ног. «Что это?» «Клава, не знаю». Голос Вадима чуть дрожал от вибрации. «Но система не работает». «Я сейчас», — отозвался Гера. «Проверю машину». «Сидите все внутри», — заорал Сухой. Сталкер рявкнул так, что ни у кого не осталось сомнений, что он знает, что надо делать. «В укрытии больше шансов выжить. Это зона». «Сидим», — кратко ответил Вадим. Внезапно, будто пришел незваный рассвет, снаружи посветлело, но это был неестественный зеленоватый свет, как на дискотечном лазерном шоу. К дрожи и скрежету обшивки прибавили звуки, приходящие извне. Словно не выдержав многолетнего забвения на кладбище, стали стонать машины. Техника кричала от боли и обиды. Ближайший вертолет начал вращать ротором с одной оставшейся целой лопастью. От чудовищного дисбаланса машину стало раскачивать, ее конвульсии совершенно не совпадали с общим ритмом вибраций, охвативших всех и вся. Через мгновение лопасть, треснув в основание, убийственным лезвием полетела в сторону от вертолета. Как меч великан, она пронзила вертолет, в котором укрылись люди. Лезвие прошло в сантиметре от Тимура, пропоров на вылет брюха давно уже мертвой машины. Вибрация не прекращалась, но звук снаружи стал меняться. Это уже был не металлический стон мертвой техники. Гудела сама земля. Сначала басовитым рокотом, потом все громче и громче. Уже на пределе чувствительности человеческого уха к рокоту стал примешиваться вой. Звук терзал людей, как холодный скальпель. И тут начался ад. Зеленое свечение превратилось в бушующее голубое пламя. Тимур, еле держась на ногах, достал из аптечки таблетки каспарамина и с трудом передал остальным. Вибрация и звук парализовали сознание, пламя за бортом пожирало больное пространство. Техника сорвалась со своих мест и танцевала в безумной воронке. Клава, стоя на четвереньках на полу, пыталась ввести команду в палме и, не выдержав, в какой-то момент рухнула без сознания. Вой стал расти в тональности и прерываться. Очень скоро это уже был не вой, а скрежет, чудовищный металлический скрежет, словно два «Титаника» сошлись в смертельной драке. А потом, как будто исполин, хлопнул ладонью по кладбищу техники. Техника прилипла к земле, прогнулся внутрь фюзеляж вертолета. По барабанным перепонкам ударило тупой волной боли, и для людей, которые боролись за свою жизнь, впиваясь руками в металл, чтобы не унесло в небытие, все кончилось. Сознание не выдержало и покинуло всех на время. Мир и людей поглотила темнота. Утреннее солнце высвечивало пылинки, скользнув тонким лучом внутрь вертолета. Первое, что увидел Малахов, это сидящего в проеме пассажирского люка Сухого. Тот спокойно читал книгу. Каким-то шестым чувством сталкер понял, что Вадим пришел в себя и без всякого вступления произнес: «Вот же что удумали! Не люди, а изверги!» Для убедительности сталкер помахал раскрытой книжкой, которая захлопала страницами, как птица. Чтобы сталкер впереди себя пускал пацанов необученных. Да и называли как? Отмычки. Сталкер никогда такого не сделает. Не зря написано «фантастика». Может, это какие американские сталкеры, не знаю, но наши такими сволочами не будут. Насмотрятся холобобских фильмов, книжонок всяких начитаются и будут. Вадим себя чувствовал на удивление прекрасно, видимо, сработала лошадиная доза каспарамина. А что остальные? Да нормально, спят. А что за хеллобобские? О, я думал, это все знают. Это в советские времена фильмы наши снимали про ту жизнь. Вот и представь, Дикий Запад, салун, на стене реклама Кока-Колы. Стоит бармен Маргунов, ходит ковбой Никулин. Ну вот Никулин и говорит Маргунову: «Hello, Bob!» А тот ему в ответ: «Hello, Jim!» Ну и такая же красота и дальше. В общем, я думаю, ты понял. Художественное изложение несуществующей жизни средствами искусства. Разновидность фэнтези. Сталкер кивнул, мол, понял. Часто у вас такое? Вадим встал и с трудом, борясь с болью, размял мышцы. У нас такого не бывало. Это вы, видать, натворили. Сухой спрятал книгу в карман пыльника и грузно вскарабкался внутрь вертолета. Надо бы выйти, да как-то... Не знаю, что там теперь. Разговор разбудил спящих в глубине кабины. Все чувствовали себя вполне нормально, только предательская струйка крови, засохшая на щеке Германа, напоминала о том, что пришлось перенести вчера. «Ну что, руки целы, ноги целы, будем выдвигаться?» Тимур чувствовал себя бодрее всех. «Я сейчас завтрак соображу». «Сидеть и не высовываться», – строго произнес Сухой, – «если не хотите отмычками стать». «Чем-чем?» – не поняла Клава. «Я потом объясню», – успокоил ее Малахов. «Это так, литературный образ». Но благодаря Сухому мы обошлись без потерь. Надо нашего сталкера чаще слушать. Кстати, Вадим достал палм, который даже в суматохе вчерашнего безумства он успел надежно закрепить на разгрузке и проверил системы. Связи с центром не было, но сканер работал в обычном режиме, сообщив о мелкой животной сволочи, околачивающейся вокруг кладбища. Словно ничего и не было этой ночью. «Смотри, всю свалку кувырком перекувырнула, а наша-то машинка ничего, выдержала», – обрадовался Тимур, заглядывая Вадиму через плечо. «Скажи спасибо Клаве», – Малахов кивнул в ее сторону. «Она сознание потеряла, но успела анкер активировать». «Да ничего я не теряла», – возразила Клавдия. «Так, легкий женский обморок. Бывает перед полнолунием. Сухой, кидай гайки, пора выбираться из этого саркофага». Малахов отключил и спрятал палм. выпрямился, насколько это можно было сделать внутри вертолета, и вопросительно глянул на сталкера. Сталкер, переняв опыт у Геры, привязал бинт к гайке, выглянул из люка и выбрал направление. Гайка, вильнув марлевым хвостом, описала дугу и упала невдалеке. «Вроде чисто, ждите». Сухой легко спрыгнул на землю и осторожно направился к тому месту, где виднелся бинт. «Чисто, давайте за мной, только чур, след в след. Не нравится мне все это спокойствие». Сухой махнул рукой, подбадривая остальных. Так в несколько приемов добрались до патриота, который стоял метров в 15 с другой стороны борта. Ночной катаклизм порядочно потрепал машину. Прогнутая крыша, сорванная главная антенна. Но внедорожник стоял там, где его оставили. Четыре троса, загнанные глубоко в землю пиропатронами, намертво приковали машину к стоянке. Анкер сработал на 100%. Герман незамедлительно принялся за ремонт антенны. Тимур со сталкером продолжили тщательно, шаг за шагом, изучать пространство вокруг стоянки. «Сухой, ты что, стальку нашел?» – поинтересовался Тимур после того, как сталкер уже в десятый раз украдкой подобрал что-то с земли. «Ну, стальку, а что? Тут ее с ночи вон сколько нападало. Видать, вместе с бурей какая-то новая аномалия разыгралась», – сказал Сухой, не прекращая собирать в изобилии рассыпанную стальку. «Если так и дальше пойдет, то, видать, не зря я с вами поперся». Внезапно сталкер окаменел и заорал. «Стоять! Не шевелись!» Тимур замер на месте, словно на стоп-кадре. «Видишь?» – еле слышным шепотом спросил Сухой, вытаращенными глазами, показывая куда-то вперед. Там, в 2 метрах от Тимура, в воздухе чуть колыхалась марева, как жар над незакипевшим чайником. «Что это?» – беззвучно спросил Тимур. «Хер его знает». Тимур плавно и осторожно достал очки-коммуникатор и, надев их, произнес, вызывая на связь основную группу. «Клава, впереди нас артефакт неопознанный. Просканируй и дай картинку». Картинка, спроецированная на сетчатку, совпадала в пространстве с тем, что видел Тимур сквозь очки. В том месте, где колыхалось марево, теперь было хорошо видно цилиндрическое образование величиной с бак от стиральной машины. Оно висело в воздухе почти неподвижно, только слегка качалось вокруг цилиндрической оси. «Объект невещественен», – услыхал Тимур доклад Германа. «Высокая степень электрической поляризуемости. Если разрядится, возможен большой выброс заряженных частиц». «Что говорят?» – Сухой уже давно понял назначение очков коммуникаторов. «Но если тронуть, может ее стукнуть током». Тут, словно услышав, что они говорят, аномалия тихонько качнулась на месте и медленно поплыла в сторону Тимура. «Кинь мне ее чем-нибудь». Тимур понимал, что уйти не удастся. Сухой медленно достал гайку и также медленно стал привязывать к ней бинт. Казалось, он не успеет, и эфемерный цилиндр накроет Тимура. Но тут не весь откуда взявшийся воробей, летевший по своим делам, ныряя вниз для набора скорости, влетел со всей дури в аномалию. В доли секунды, захватив птицу электрическим разрядом, цилиндр раскрутился до бешеной скорости и осыпал Тимура и Сухого кровавыми обрывками перьев. И, словно насытившись, спокойно поднялся в небо. «Экая карусель получается», – воскликнул Сухой, провожая взглядом исчезающую аномалию. «Надо мужиков предупредить, такого еще не бывало». «Я так понимаю, после ночного концерта тут много чего еще появится», – пробормотал Тимур. «Так что будем мы с тобой на пару на сталкеров нового типа учиться». «Настоящим образом», – добавил Сухой. «Связь есть», – раздался радостный возглас Тельбиза. Он как раз закончил ремонт снесенной ночью антенны. Из центра, выслушав подробный доклад группы, сообщили, что ночью наблюдался интенсивный выброс изотопов из саркофага. Изотопы были все короткоживущие, и особой радиационной опасности в настоящий момент нет. Никаких данных по сейсмоактивности или повышенному уровню электромагнитного излучения не поступало. Спутниковый мониторинг невозможен из-за плотной облачности в районе зоны. Предлагается продолжить работу по начальному плану. «Облачность, говорите», – пробормотал Малахов, глядя в бирюзовое без единой тучки неба. «Ну ладно, по плану, так по плану», – и повернулся к сталкеру. «Так что, Сухой, пойдем к сфере счастья искать, или тебе все еще религии запрещают?» Сухой стоял, оперевшись на капот машины, и безразлично смотрел по сторонам. «Да от чего бы и не пойти, что я совсем отмор какой-то. Вас все равно не переубедишь, а без моей помощи не обойдетесь. Вон зона-то что творит, вместе изучать веселее». Но с Хабаром уговор прежний. Сталкер выпрямился всем видом, демонстрируя готовность. «Ну давай, ищи своего кореша и отправляемся». Тут Вадим на секунду задумался и произнес. «Только экипировку тебе надо улучшить». «Плащ не отдам», – категорически возразил Сухой. «Мне его знакомый министр из Новой Зеландии подарил. Это Skin Oil знаменитый. Меня тут зона прихерачит однажды, и через 100 лет найдут мой скелет в этом плаще. А плащ как новенький. Да нужен нам твой плащ. У нас есть лишний комплект очков-коммуникаторов. Они тебе помогут не только связь с нами держать, но и видеть гораздо больше, чем ты видишь сейчас. Опять же, новые аномалии легче находить. Не шибко я верю в ваши цацки, поморщился сталкер. А ты попробуй. Малахов обернулся. Гера, дай ему тот комплект, что у нас лишний. Только поставь фильтр на информацию. Допуск для сухого мы оформить не успеем. Гера, понимающе кивнул, и через несколько минут, проведя необходимые манипуляции, протянул сухому очки, которые чуть было не достались тетке-вахтерши. Вот смотри, простая штука, Герман стал показывать. Это не просто очки с передатчиком. Сами стекла – волоконный усилитель изображения. Ты сможешь видеть все как в нормальной жизни, а можно получить и инфракрасную картинку. Причем даже в дальнем инфракрасном диапазоне. Ты сможешь увидеть любое теплокровное существо и ночью, и сквозь листву дерева. Дальше вот эти штучки на внутренней стороне оправы. Это устройство проецирования на сетчатку. Кроме того, что ты видишь перед собой, тебе передается информация с главного компьютера, соединенного с большим сканером. Так что ты, если захочешь, можешь увидеть и спутниковую карту, и данные по объекту, и многое другое. Если надо будет, спрашивай, мы поможем. Управление дисплеем голосовое, а пока научишься, вот маленькая кнопочка на дужке. Ну и, понятно, голосовая связь. Понял, все? «Да что тут не понять?» – спокойно ответил сталкер. Словно он всю жизнь только и имел дело, что с подобной техникой. Мужики рассказывали про такую фигню. Ну, не знаю, насколько это удобно, но раз вы так настаиваете, попробую. Сталкер церемонно нацепил на нос очки и стал прислушиваться к собственным ощущениям. Понажимал кнопочку на дужке, переключая информационные каналы, произнес раз-раз, проверяя слышимость. Потом спросил, уже явно оценив возможности прибора. «Можете мне дать картинку по живым объектам здесь, на кладбище?» Малахов удовлетворенно кивнул Гере, а тот немедленно передал сухому данные сканирования. «Ага, вот он где, родимый, расположился. Но я пошел к нему, ждите». Сухой почему-то задирал нос, как слепой, видимо, не привыкнув к многообразному изображению, которое он получал с очков. «Хотя не нравится мне все это». «Что не нравится?» – спросил Герман. «Да с чего бы это гасло, как пень, сидел на одном месте? Утро уже, хоть пожрать приготовить надо». «Гера, дай данные по биокативности объекта». Малахов понял тревогу сталкера. «Даю», – отозвался Тельбис. «Пульс 35, артериальное давление 70/40, дыхание поверхностное, учащенное, температура тела 34,5. Слушайте, а ведь он...» «Хреновато ему». «Все, я пошел». Сухой решительно двинулся туда, где, по данным коммуникатора, находился Гасло. «Биокативность, говорите? Хе». На пути Сухого никаких явных аномалий не предвиделось, но сталкер, несмотря на техническую поддержку, останавливался время от времени и по старинке бросал гайки. Сталкер двигался в основном, доверяя своему опыту. Все известные ловушки он заранее видел, если даже не чуял. Вон там воронка слева вдалеке затаилась, колеблясь воздушным столбом, искажающим картинку. В очках она отображалась чуть синеватым конусом. Видимо, ее проявление теперь можно было определить не только по колышущемуся воздуху. Что-то менялось и в ультрафиолетовой части спектра. Про себя Сухой отметил, что, несмотря на ночной катаклизм, вокруг все оставалось таким же, как и раньше. Примерно таким же. Но, во-первых, в воздухе чувствовались новые, едва различимые запахи. Эти запахи были незнакомыми и потому тревожными. Во-вторых, странные коричневые нити, словно выброшенные из моря водоросли, свисали местами с ржавой техники. Проверять их свойства Сухой пока не хотел и старался, продираясь через ряды железной рухляди, этих нитей не касаться. Гасло лежал придавленный бортом перевернувшегося грузовика. Машина наклонилась на правый бок, словно кто-то отрезал у нее по этому борту колеса. Оторванные они валялись в стороне метрах 30. Гасло лежал лицом вниз и стонал. Он был в сознании, но ослаб от сильной кровопотери, и стон его был почти не слышен. «Гасло, держись, сейчас ребят позову, мы тебя высвободим». Сталкер присел на корточки возле товарища и, отстегнув фляжку, которая до сих пор пряталась в складках пыльника, попытался смочить водой сухие губы раненого. «Слышим, двигаемся к тебе», – раздался голос Малахова в коммуникаторе. «Машина нужна, сами его не вытащим», – Сухой оценил вес грузовика. «Двигайтесь точно по моим следам. Там воронка есть одна, и не нравятся мне эти отрепья коричневые. Не влетите». «Вот я и не успел», – прохрипел Гасло. «А ведь еще день-два, и сработало бы. Я чувствовал. Ведь это на счастье мне так ночью все». Хриплый кашель с кровью не дал договорить. Видимо, сломанное ребро проткнуло легкое. Тяжелой судорогой исказило лицо раненого. «Молчи, силы береги!» Сухой взял в руки ладонь Гасло. Она была холодной. Холодной смертельным холодом. «Я дурак. Нельзя было выходить наружу. Нельзя ночью в зоне без крыши. А ты пойди с этими, найди сферу». «Да мы еще вместе столько сфер найдем!» Сухой, видевший смерть в зоне много раз, никак не мог к ней привыкнуть. И сейчас он не верил, что его товарищ, да и не товарищ даже, а просто хороший знакомый, погибает. «Тоннель там, за забором!» Гасло опять зашелся в клокочущем кашле. «Ты пойди, сделай, чтобы...» Не договорив, Гасло потерял сознание. Звук приближающегося патриота заставил Сухого оглянуться. Он надеялся, что сейчас Гасло помогут. Машина, не имея возможности пройти в узкий коридор между ржавыми автобусами, остановилась. Тимур первым выскочил из машины и подбежал к Гасло. Пощупав пульс, он немедленно сделал ему стимулирующую инъекцию. «Эх, блин, часом бы раньше!» – зло и безнадежно прошипел Рымжанов. В это время Вадим и Гера уже приладили трос к покосившемуся грузовику. Тихо зажужжал мотор электролебедки, и грузовик медленно стал подниматься на левый борт. «Стой, не вздумай тащить его!» – остановил Сухого Тимур. «У него позвоночник поврежден». Тем временем под искореженной оси грузовика Малахов с Герой подложили те самые сорванные колеса, а под них, чтобы распределить нагрузку, толстый лист металла, намертво заблокировав остов грузовика. «Какие шансы?» – спросил Малахов у Рымжанова. «Никаких. У него еще некроз начался в нижней части. Как он только выжил до сих пор». «Да, вот оно счастье», – вздохнул Сухой. «Выпить есть?» – Гасло на мгновение пришел в себя. «Ты всегда с собой носил». Голос раненого был совсем слаб, слова неразборчивы. Глаза, теряя прозрачность, уже подернулись легкой голубоватой пленкой. Вот, над сталкером склонилась Клава и поднесла к его губам горлышко плоской металлической фляжки. «Выпей, тебе легче станет». Коньяк, сделав несколько судорожных глотков, прохрипел Гасло. Даже в этом хрипе угадывалось удовлетворение. «Как с колеса на десяток колясок подняться от 17-го, вход покажет». Гасло вдруг сделал попытку нащупать что-то рядом с собой, но, не найдя, прошептал. «Иди, это все волхвы». Глаза у сталкера подернулись пеленой, он широко улыбнулся и произнес. «Хорошо как?» Гасло уже было хорошо. Он смотрел мертвыми глазами в небо и улыбался. «Похоронить надо», – тихо сказала Клава, и, грустно посмотрев на Сухого, добавила. «Только не говори, что зона сама разберется». Сухой только махнул в сердцах рукой, молча пошел к машине, открыл заднюю дверь и достал лопату. Видимо, он раньше ее заметил. «Идите, я сам. Это наше, сталкеровское дело». Потом добавил. «Только возвращаться не вздумайте старой дорогой». Сухой, дождавшись, когда все ушли, остервенело стал ковырять твердую глинистую почву, с хаком вгрызаясь в нее лопатой. Потом, когда уже над свеженасыпанным могильным холмиком стоял крест из скрученных проволокой железных труб, Сухой огляделся и направился к стоящему рядом автобусу. Он безошибочно определил логово Гасло. Там, среди нехитрых вещей покойного, он отыскал горсть гаек и, вернувшись к могиле, горкой сложил их на вершине холмика. Посидел немного рядом и решительно направился назад к месту стоянки, тщательно выбирая новый путь. «Ну что, будем двигаться?» Сухой без всяких вступлений обратился сразу ко всем. «Нам надо за забор, к саркофагу. Это не каждый сможет». «Ну, Гасло-то смог», – возразил Вадим. «И мы сможем. Только не зная, где вход, можно долго искать. И это был Гасло. Он один знал зону так, что он был моим другом». Клаве показалось, что Сухой смахнул слезу. «А что он говорил про колесо и коляски?» – спросила Клава. «Не знаю. На месте разберемся. Надо идти. Дорога не близкая, и что там будет на пути, неизвестно. Зона за ночь натворила много. Надо трассу проложить. Есть карта?» «А что, по старой дороге никак?» – поинтересовалась Клава. «Никак», – отрезал Сухой. «Запомни, никогда не возвращаться той же дорогой. И всегда иди след вслед за мной». «Ясно», – кивнула Клавдия. «Карта, конечно, есть». Клава вывела на дисплей спутниковую картинку. «Мы находимся здесь. Ехали по этой двухполосной», – начала объяснять Клава. «А тут через поле сможешь?» – Сухой выбрал дорогу через северную часть кладбища. «Да вполне», – кивнула Клава. «Я поняла уже, что ты хочешь». «Тогда по коням», – резюмировал Малахов. «Гера, передай сводку в центр».Глава 18. Эпиграф. Головные боли могут быть вызваны различными причинами. Общеизвестный факт. Все заняли свои места, ждали только Сухого. Смерть человека, пусть и малознакомого, давила. Больше угнетало даже не то, что практически терялся ключ к поиску сферы, в который раз все происходило не так, как нужно, а вот теперь еще и потери сталкера. «Отсюда поедем в город, а уже из центра повернем к саркофагу», – неожиданно произнес Сухой, устроившись на своем, ставшем уже привычным, боковом сиденьем. «Иначе нельзя». «А почему нельзя?» – поинтересовался Тимур. «А напрямую? Клава сказала, что может и по полю». «Не нравится мне сегодня, не нравится», – покачал головой сталкер. «Если тут на свалке, где не зона вообще, такие аномалии попадаются, то что говорить о настоящей зоне?» «А там дорога прямая, просматривается хорошо. Только вот что». Сухой внезапно, словно передумал, выбрался из машины. «Давайте так, тут с километр примерно, я пойду впереди, а вы потихоньку за мной». «Что случилось?» – Вадим высунул голову из бокового окна кабины. «Что беспокоит?» «Мне не нравится хата эта впереди, метрах в 600. Я же на карту смотрю». Сталкер совсем освоился с коммуникатором. «А что с ней, с той хатой?» – удивился Тимур, глядя в свою очередь на ту же карту. «Не нравится и все. Можете мне дать картинку поподробнее?» Сталкер не мог объяснить свою тревогу, и от этого она становилась все сильнее. «Да пожалуйста!» – Гера набрал команду на главном компьютере. «Вот тебе еще и скан по биообъектам в округе. Чисто, чисто, чисто!» – недовольно буркнул Сухой. «Давайте за мной потихоньку». Он бросил гайку и, удовлетворившись результатом, осторожно зашагал по грунтовке. «А вот скажите мне, что это совсем маленькое, словно песчинки красненькие на картинке? Живое?» – сталкер остановился, отведя назад руку с раскрытой ладонью. «Ты что, в штатовском спецназе служил?» – узнал Малахов условный сигнал. «А красные точки – это мелочь всякая, не больше мыши. Да и то по норам устроилось, несколько сантиметров под землей. Биологические объекты определяют не только по температуре. Сканируется в нескольких диапазонах, а потом система по куче параметров делает вывод о том, что это». «Ясно, не тупой», – буркнул Сухой, но не сдвинулся с места. Сталкер стоял и вынюхивал что-то в холодном воздухе зоны, в легком ветерке, время от времени налетавшем со стороны леса. Инстинкт, ставший в зоне почти звериным, но усиленный в тысячи раз человеческим разумом, подсказывал ему опасность. Опасность невидимую, неслышимую, не поддающуюся распознанию чуткими приборами. Постояв так немного, Сухой уже было решился идти. Но тут раздалась команда Малахова. «Ты был прав. Стой или вернись в машину». «Что там?» Сталкер даже на десяток метров не хотел возвращаться по тому же пути, но винтовку взял наперевес. «Сканер показывает движение этих самых мышек. Не спят они. Сейчас и ты их увидишь». Малахов переключил степень увеличения на экране сканера и передал картинку Сухому. Рябь красных точек, до сих пор почти неподвижная, вдруг зашевелилась. Сначала хаотически, словно шумное крание телевизора без антенны, а потом совершенно определенно начала согласованное движение. Даже без анализа компьютером было понятно, лесная мелочь двигалась именно к той разваленной избе, которая так беспокоила сталкера. «Машину быстро!» – Малахов уже приказывал, а не предлагал. Пятясь, пытаясь не терять из виду полуразрушенное строение, Сухой вернулся к машине и без колебаний забрался на свое место. «Это что за год лемминга тут у вас? Часто мыши толпами сбегаются?» Малахов смотрел, как зачарованный, на мириады красных точек, стекавшихся к избе. «Первый раз такое вижу. Хрень какая-то». Сухой тоже был потрясен этим зрелищем. Через мгновение уже не надо было сканера, можно было увидеть наяву, как серый колышущийся ковер стал стягиваться к полуразрушенному дому. В какой-то момент волна мигрирующих зверьков иссякла и, словно втянутая гигантским пылесосом, исчезла внутри здания. «Блин, да что же это такое?» Малахов увидел, как внутри здания сканер показал движение объекта, который по температуре не отличался от окружающей среды. «Что это за чертова игрушка там движется? Гера, попробуй дать картинку четче». Герман и так уже пытался использовать все возможные резервы сканера и экстраполяционных программ компьютера. «Сейчас, секунду, восстанавливаю синтезированное изображение». Герман закончил манипулировать с компьютером и, нажав Enter, стал ждать, пока система выведет картинку на экран. «Ух, бля!» – только и смог выловить Тельбис, увидев построенное изображение. Он немедленно передал его всем присутствующим. Отвратительный, совершенно непривычный для человеческого глаза паук в полметра диаметром разворачивал свои суставчатые конечности. Мохнатое туловище без каких-либо признаков глаз оканчивалось мерзкими жвалами. Картинка была настолько реалистична, что Малахову даже показалось, что он слышит запах капающего со жвал секрета. Изображение реального времени показывало, что собравшиеся в доме грызуны сгрудились вокруг паука и замерли. Потом, как по команде, ринулись на паука, образовав из своих тел громадный шар, обволакивающий насекомое. Весь этот комок застыл в смертельной неподвижности. Зверьки не нападали на паука, не стали с ним бороться. Они облепили его со всех сторон, словно пытались согреть его хитиновое тело. Температура насекомого растет. Они что, уморить его теплом хотят? Гера непрерывно сканировал картинку во всех возможных режимах. Это похоже на то, как пчелы шершни убивают. Столпятся вокруг него и греют, пока тот не скопытится. Какого они вообще сюда приперлись? Сухой, никогда не видевший подобного, был напряжен и даже напуган. Температура тела паука или того, что так было похоже на паука, росла, но ничего больше не происходило. Внезапно Сухой, ничего не говоря, распахнул заднюю дверь, вылез из машины и молча, с отрешенным видом, пошел в сторону дома. Он двигался с трудом, гримаса боли исказила лицо. «Стой, куда?» – заревел Малахов. Но на сталкера это не произвело никакого впечатления. Как большая кукла или манекен, он медленно шел в сторону топорщащейся сломанными досками избы. «Блин, опять псиполе!» – выругалась Клава. «Ребята, следите, если что, снесите эту хрень, а я за сталкером. Не бойтесь, напряжение поля небольшое для меня». Никто не успел возразить, и Клава, распахнув дверь, бросилась за сталкером. Она подбежала к Сухому и, резко дернув его за руку, развернула лицом к себе. Видя, что Сухой смотрит в пространство и совершенно не понимает происходящего, Клава, как непослушного мальчишку, потащила его за руку к машине. У самого борта ей помог подоспевший Тимур, и общими усилиями они водрузили Сухого на его место, накрепко заблокировав заднюю дверь. Одновременно с этим Гера, боковым зрением заметив утвердительный кивок командира, привел в действие ракетную установку. Краткий хлопок стартующих ракет, и через мгновение доживающий свой век хата взлетела в воздух в огненном столбе взрыва. Машина ринулась вперед, подальше от страшного места. Но в тот момент, когда «Патриот» проезжал горящее строение, из пламени вылетел черный шар. Он глухо ударился о капот и, расправив омерзительные лапы, намертво вцепился в машину. Казалось, и взрыв, и пламя не принесли никакого вреда мерзкому созданию. Вывернув суставы, он поднял черное круглое тело над капотом и словно уставился всем своим безглазым телом на людей. Клава ударила по тормозам, пытаясь сбросить мразь с машины, но паук вцепился намертво. Клава видела, как побледнел Гера, как его лицо стало таким же, как у Сухого несколько мгновений назад, отрешенным с гримасой боли. Она и сама чувствовала, как в ее сознании пробиралась холодная рука нечеловеческого ментального поля. Но Клава находила в себе силы не только противостоять. Как два борца сумо, уперевшись друг в друга, два сознания сцепились в смертельной схватке. Одно холодное, бессознательное, желавшее только смерти и уничтожения соперника. И второе, гибкое, податливое, делающее уступки противнику и затягивающее его в смертельную ловушку. Паук, или что это было, словно тупым железом пытался поразить мягкую податливую перину, утопая глубже и глубже, и когда он завяз в ней намертво, было уже поздно. Сознание чудовища не чувствовало противника, но уже и не могло подчиняться само себе. Мозг женщины справлялся с чудовищной нагрузкой, работал выше всех пределов человеческих сил и возможностей. Паук уже давно бросил попытку управлять сознанием всех пассажиров машины. Он полностью потерял контроль над самим собой. Неприятно дернувшись, как поломанная марионетка, он отпустил капот и свалился на землю. Вадим, не раздумывая, выскочил из машины с гранатометом. Короткий хлопок и черное округлое тело раскололось пополам, не выдержав удара бронебойного заряда. Клава дернулась, по инерции оставаясь в ментальном единении с мерзким сознанием. Она обвела всех слегка бессмысленным добрым взглядом и тихо сползла по сиденью, улетая в небытие. «Все нормально». Тимур метнулся через спинку кресла и схватил Клаву за руку, проверяя пульс. «Просто обморок от перенапряжения. Сейчас ей поспать надо». Рымжанов и Тельбис выбрались из машины, вместе перенесли Клаву на заднее сиденье и, устроив ее поудобнее, накрыли курткой. Тимур достал из аптечки инъекционный пистолет и вкатил прямо сквозь рукав успокоительное. Рядом с Клавой сел Малахов и взял Клаву за руку. Вадим был уверен, что так ей будет легче. Тимур уже занял место за рулем, но тут вдруг заметил что-то странное на земле. Не скрывая отвращения, он поковырял мокрые зловонные ошметки паука и извлек из них твердое образование. Осторожно пытаясь не испачкаться коричневато-зеленой жижу паучьих потрохов, Тимур обтер находку салфеткой. «Ну и что мы на это скажем?» Рымжанов легко вскочил на водительское место и, сев в полоборота к Гере и Малахову, показал находку. «Как такое называется?» Гера взял в руки предмет, который нашел Тимур, повертел его и удовлетворенно произнес. «Ну, я не знаю, я не биолог, но смею осторожно предположить, что это управляющий процессор для биоробота. Вот, все ощетинило с контактами, скорее всего, оно вживляется в мозг». Тут Гера на секунду замолк, услышав, как хихикнул Сухой. «Ну ладно, не в мозг, а в нервный центр. И спокойно контролирует тварь. Высокие технологии. У нас таким не занимались с советских времен. Да, и еще вот, посмотрите». Гера потрогал пальцем один из отростков, окружавших процессор. «Это, похоже, антенна. Полностью покрыта диэлектриком. Какой мы вывод делаем?» «За нами продолжают охоту?» Малахову не надо было напрягать фантазию для такого заключения. «Скорее всего, так. Сухой, таких жуков раньше не видел?» Гера обратился к сталкеру, который был еще в легкой прострации. «Да, будь оно проклято. Не было никогда такого здесь. Поехали отсюда». «А не боишься, что опять куда-то влетим?» – с нажимом спросил Вадим. Он и вправду уже начинал беспокоиться, что если препятствия будут возникать с такой частотой, то миссия может оказаться под большой угрозой. «А толку бояться? Все равно больше, чем через ваши окуляры, не вижу. Только, Тимур, давай не быстро». Сталкер говорил нервным резким голосом. Сказывались последствия пси-атаки. Глава 19. Эпиграф. Женщины думают по-другому. Общеизвестный факт. Из архивов особого отдела при правительстве России. Личное дело номер 025. Хранить вечно. Количество экземпляров 1. Заполнять только от руки. Уровень допуска 0. Имя. Клавдия Петровна Моисейчик. Дата рождения. 14.02.1985. Социальное происхождение. Служащее. Позывной. Танильга. Специальность. Водитель-инструктор. Гражданское служащее центра. Время привлечения в группу «Табигун» 12 мая 2005 года. Участие в операциях группы «Табигун» 2006. Алгой Хархой. 2010. Пьющий из ступы. 2011. Мимикрия. Награды и звания. 2010. Герой Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда». Утреннюю дымку над рекой разгоняли громадные попугаи, которые с криком носились над самой водой. Их крики заглушал ровный гул водопада. Здесь Намкан, приток Меконга, был совсем узкий, и джунгли подступали к самой воде. До Луанг-Прабанга было не больше 8 километров, но здесь уже не было никаких признаков цивилизации. Такой же эта местность была и 1000, и 2000 лет назад. И хорошо. Третий час Клава, Вадим и Гера сидели в этой дурацкой засаде. И надо же было поверить дурачкам, юродивым из деревни, что именно здесь из реки должен выйти великий, что пьет из ступы. Если бы не фотографии, снятые со спутника, Малахов ни за что бы не согласился на миссию. И теперь, продравшись сквозь джунгли, после долгих и бессвязных бесед с местными, после трехдневной отсидки в Кутузке Луанг-Прабанга до выяснения, они, наконец, вышли на точку вероятного контакта. А ведь в центре говорили, что это что-то вроде отпуска за казенный счет, курорт. Подумаешь, нужно просто развеять сомнения в голове начальства. Да и на фотографии было изображено что-то совершенно невнятное. Типичное фото уфологов из какого-нибудь Мухадранска. Громадный попугай, Александреец, налетавшись над утренней водой, решил пристроиться именно на ветке, листва которой прикрывала Вадима. В очередной раз, гнусно прокричав что-то свое, наглая птица, ступая боком, подобралась ближе к Малахову, уставилась на него практически в упор, склонив голову на бок. Потом, видимо, сообразив что-то, балансируя на одной лапе, попугай протянул вторую прямо к бандане Малахова и вцепился в нее когтями, желая забрать ее себе. Вадим попытался движением головы прогнать настырную птицу, но это только разозлило попугая. Бешено заорав, как будто бандану хотели отнять именно у него, попугай долбанул красным клювом Малахова прямо в ухо. Ему пришлось отмахнуться от нахала рукой. Движение рукой демаскировало Вадима, но истерика, которую закатила гадкая птица, разрушала засаду еще больше. Тот, кто все это время пытался высмотреть группу Малахова из-под строя водопада, увидел своих врагов. Бесцветный эллипсоид метнулся вперед и, срикошетив по воде, ударил всем своим весом в то место, где только что скандалил попугай. Вадима отбросило в сторону на ствол дерева. Шквальным огнем его товарищи отпугнули нападавшего. Эллипсоид, отскочив на середину реки, подернулся дымкой, словно кальмар, выпустивший белую струю. Потом он завертелся вокруг своей оси и свечкой поднялся в небо, где через несколько секунд исчез. Герман, придерживая вывихнутую руку, как оказалось, тоже задел нападавший, поднялся во весь рост. Смысла держать маскировку больше не было. Клава уже хлопотала возле Вадима. У того из носа шла кровь. Малахов был без сознания. Мертвенная бледность заливала лицо. Клава, понимая, что кроме необходимых в таких случаях инъекций, она ничем помочь не может, подложила ему под голову свою куртку. Потом Клава метнулась к Герману, который тихо стонал в листве. Осмотр показал, что переломов у Тельбиза не было, только вывих плечевого сустава. Клава выбрала одну из низких веток ближайшего дерева и с трудом поставила Геру так, чтобы ветка оказалась под мышкой. Тельбиз кряхтел и пытался сказать, что у него все в порядке. Резкий рывок, нецензурное проклятие, неизвестно в чей адрес от Геры, и вывихнутая конечность стала на место. Вадима взяли под руки, до машины под камуфляжной сеткой было 100 метров. «Держитесь, мальчики, сейчас будет трясти». Старый лендровер, который удалось взять на прокат за безумные деньги, жалобно забрянчал дизелем, но поехал. И тут словно прорвало небо, и разверзлись хляби небесные. «Говорил же я, накануне сезона дождей ехать сюда – дурное дело», – возмутился Герман. «Ничего, хоть поплаваем, если выше колес зальет. Клава, вот ты мне объясни». Гер уже почти пришел в себя после вправления вывиха. «Я слыхал столько легенд о том, как ты попала в группу, но никогда не знал, что правда, а что нет. Как ты у нас оказалась?» «Еще неизвестно, кто у кого оказался». Клава почти прильнула к лобовому стеклу. Дворники не справлялись с потоком воды, несущимся с неба. «А тебе оно надо? Обычная бабская история. Подобрали и приютили». «Ну, в центре обычного не бывает», – возразил Герман. «Он про Малахова рассказывает, что он президента Гаджубанского спас. Потом его и взяли в группу». «Врут. Не стал бы он спасать его». «Скорее». «Да чего ты пристал?» «Не, не говори. Держи в тайне». «Какая тайна? Все как у всех. Заметили в школе девочку со странностями. Потом на работу пригласили». «Учили, вот доучили. Я и диссер собираюсь защитить. Начальство предложило». «А что за странности?» – не унимался Герман. «Если бы я тебя не знала хорошо, то подумала бы, что ты бабник и хочешь меня закадрить. Никаких сексуальных подробностей не будет. И хватит об этом». Клава замолчала, и по ее молчанию было понятно, что она задумалась. «Моисейчик, ответь мне на такой вопрос». Ирина Павловна, учительница химии, приготовила самый последний аргумент, пытаясь завалить Клаву. «Что будет соляная кислота?» Не дожидаясь вопроса, ответила Клава. Клава не любила химию. Все началось с того, что она прожгла свой любимый передник кислотой, а потом все усугубила училка, старавшаяся поставить каждый раз отличницу Клаву на место. «Заткнись, дура!» – химичка слетела с катушек. Получить правильный ответ на незаданный вопрос для нее было наивысшим оскорблением. «Не смей хамить мне, я еще не спросила. Заткнись и жди вопроса». «Да?» – Клава хлопнула ресницами. «Скажи мне тогда, раз ты такая умная, что будет, если...» «Карбонат калия!» – опять не выдержала Клава. То, что она заранее знает ответы на все вопросы учительницы по химии, Клава выяснила еще 1/2 года, но никогда не пользовалась этим до тех пор, пока непонятно почему химичка возненавидела Клаву. В общем, на этот раз вызвали родителей. Школу удалось в итоге окончить вполне нормально, но от поступления в серьезный вуз пришлось отказаться. Химичка использовала все свои связи и добилась для Клавы просто провальной характеристики. Однако, наплевав на все, Клава подала документы на психфак столичного университета. Родители разумно решили, что армии дочке не грозит, пусть провалится в этом году, а на следующий спокойно поступит в районный институт ветеринарии, где у отца были хорошие связи. Экзамены Клава сдала блестяще. А потом было нудное собеседование, где декан, скривив кислую физиономию, держа в руках характеристику, произнес: «Вы понимаете, Моисейчик, что для того, чтобы я вас взял на факультет, даже при блестящих оценках на вступительных экзаменах, нужно нечто экстраординарное. У вас есть аргументы? Я вожу автомобиль на уровне мастера спорта по ралли. Меня звали в сборную». Совершенно неожиданно для самой себя соврала Клава. «Я могу за университет выступать». Скорее всего, на Клаву подействовал разговор, который она услышала в коридоре, ожидая собеседования. Два молодых человека, видимо, студенты, важно поглядывая на абитуриентов, обсуждали жизнь на факультете. Про то, что какой-то на коллоквиумах зверствует, что какая-то вообще оборзела и требует предъявлять конспекты. Это был обычный трёп с целью произвести впечатление на молоденьких девочек. И, между прочим, в разговоре промелькнуло, что, мол, завтра городской ралли, и они вдвоем будут там участвовать от факультета. Мол, больше некому отстаивать честь альма-матер. В общем, в ралли. И Клава соврала декану. Она машину вообще водить не умела. Но была готова на все ради того, чтобы поступить в университет. Назло всем. И еще Клава и знать не могла, что у декана есть одна большая страсть. Он обожал смотреть автогонки по телевизору. Декан захлопнул открыто от удивления рот и сказал: «У нас нет сборной по автогонкам в университете. С вас она начнется, договорились? Встретимся через месяц у меня, я за вами бегать не буду». Клава со слезами счастья на глазах кивнула и, прижав к груди папку с документами, выскочила в коридор. Первое, что сделала, придя домой, это отыскала в телефонном справочнике ближайшую автошколу. Ралли раллями, но научиться водить было необходимо. А там посмотрим. На курсах теории удалось пройти за неделю, и вот, наконец, практика вождения. Инструктором оказался жгучий брюнет Тофик. Он сразу заявил, что руку будет держать у Клавы на коленке, чтобы успеть вовремя снять ее ногу с педали газа. Про педаль Клава не поверила, но согласилась. В голове, словно по подсказке, всплыл эпизод из одного документального фильма. Там женщина, не умея водить машину, с завязанными глазами провела автомобиль сквозь пробки города, ориентируясь только по идиомоторным рефлексам инструктора. Клава закрыла глаза и вдавила в пол акселератор. Тофика уволили на следующий день. Никто не поверил его истории о девушке с закрытыми глазами, которая пронеслась через весь город, подрезала кортеж президента и ушла от погони на мотоциклистов ФСБ. Клаве так и не удалось бы получить права, если бы эта история не добралась до самых верхов. Спустя 3 дня домой к Клаве приехал Лазненко и пригласил ее поехать вместе с ним в центр. В общем, все окончилось хорошо. Картинки из прошлого выскакивали сами по себе, но Клава была сосредоточена на дороге. Серая водяная мгла поглотила весь мир вокруг, и казалось, ей не будет конца. Но дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Небо очистилось в одно мгновение, и дорога засверкала красной мокрой грязью. Но лучше бы дождь не прекращался. Казалось, что этот мираж сидел в засаде высоко в небе и ждал, когда раздвинутся облака. Черной точкой он падал в пике на шоссе, где среди луж несся лендровер. Выходя из крутого виража, истребитель плюнул маленькой ракетой в сторону машины. На подсознании, тысячи раз тренированным предчувствием, Клава швырнула машину вправо, уходя от удара. Огненный ком, выросший на месте упавшей ракеты, разорвал воздух и швырнул взрывной волной машину на деревья. Шаман, раздув дымную траву, выл заунывную песню. Никто из племени не знал, о чем песня, но все верили колдуну. Если тот, кто пьет из ступы, хотел убить чужаков и не смог, то ему нужно помочь. Поляну в центре деревни окружили женщины с множеством латунных колец на шеях, мужчины в синих балахонах. Над деревней явственно стоял опиумный смрад. Чужаки лежали, привязанные к бамбуковым помостам. Под помостами были разложены дрова, и до финальной сцены ритуала оставались считанные секунды. Сейчас шаман получит благословение богов и даст команду поджечь дрова. Клава первой пришла в себя. Племя, плавающее разумом в опиумном мареве, впилось глазами в женщину. То, что жертва очнулась, их очень обрадовало. И вправду намного веселее смотреть, когда в огне жертвенного костра будет корчиться и кричать белая женщина, находящаяся в сознании. Клава моментально оценила обстановку. Шаман в экстазе, с ним можно легко разобраться. Но то, что сзади толпы, на возвышенности, в тени навеса стоял и наблюдал человек европейской внешности, было опасно. Клава, легко уловив ритм завываний шамана, стала ему тихонько подвывать. Колдун не заметил этого и продолжал камлать. Мелодия, которую тянула Клава, стала слегка отличаться от того, что выл туземец, и он незаметно для себя самого стал вторить Клаве. Еще немного, и колдун забился в эпилептическом припадке. Племя, ожидая чудес от своего шамана, смотрело на него, замерев. Тот, брызжа слюной и пеной у рта, корчился в пыли. Тем временем Клаве удалось слегка ослабить путы. Судя по тому, что Гера зашевелился, он тоже смог распутать связывающие руки волокна. Клава, резко вскочив на помосте, стала выть мелодию шамана. Ошалевшие односельчане стояли как завороженные. Раскачиваясь, как кобра перед прыжком, Клавдия взяла полный контроль над людьми, обступившими площадь. Они уже качались так, безумно глядя на женщину. Гера тем временем полностью освободился и стал рядом с Клавой. Петь он, правда, не пытался, боясь испортить номер. «Там, под навесом, нейтрализуй», – отрывисто шепнула Герману Клава в короткой паузе между завываниями. Гера, пользуясь тем, что люди на него внимания не обращают, нырнул в толпу. Толпа изнемогала. Раскачиваясь в такт Клаве, следуя ее голосу, они все больше и больше впадали в транс, падая в припадке на землю. Но Клава чувствовала, что сила у нее вот-вот кончится. И помощь пришла тогда, когда казалось уже, что сейчас она рухнет без сил. Сверху из той самой тенистой хижины, где промелькнуло недавно лицо белого человека, грохнула очередь из крупнокалиберного пулемета. Очередь прошла над головами односельчан и вызвала истерику среди тех, кто еще хоть что-то соображал. Люди попадали на землю, прикрывая головы руками, а из хижины, словно Зевс-громовержец, вышел Герман. Он в одной руке держал пулемет, а в другой – пакет с чем-то белым. Переступив через тела местных, он вышел на середину площади. «Эй, чебуреки!» – обратился он к племени на чистом иностранном, как ему казалось, языке. «Опиум для народа! Даром!» Гера открыл пакет и выгреб оттуда пригоршню маленьких пакетиков с белым порошком. Словно сеятель, он широким жестом понес прогресс в массы, разбрасывая наркотик по площади. Несмотря на транс, местные отреагировали очень живо и на четвереньках кинулись собирать с земли пакетики. На Клаву Германа и на все еще лежащего без сознания Малахова уже никто не обращал внимания. Только ветхие старухи, которые не могли соревноваться в ловкости с молодежью, тянулись, заламывая руки, к Герману, а он щедро удовлетворял их нужды. Видя, что запасы счастья для племени кончаются, Герман рукой показал, мол, туда, в хижину, там еще есть. Но люди опасливо смотрели в ту сторону, чего-то боясь. «Там склад был», – стараясь перекричать галдящих на площади, – сказал Герман. «Наркодиллеры так обнаглели, что оставили хранять всего одного человека». «Надо найти машину», – Клава отвязала Малахова, тот еще был в глубоком сне после инъекции лошадиной дозы каспарамина. «Должна быть где-то». «Сейчас». «На, пока подержи», – Гера положил на помост рядом с Клавой пулемет. «Справишься? Он тяжелый». Клава хмыкнула и, легко вскинув пулемет стволом в небо, дала короткую очередь. Жители деревни, как подкошенные, попадали на землю в страхе. «Я побежал, жди», – бросил Гера и рванулся к хижине. Через несколько секунд он вышел. В руках Гера держал мешок, который он просто свалил на землю у порога. Скрывшись на мгновение в темноте хижины, Гера вернулся с охапкой трубок для курения опиума. Судя по энтузиазму местных, Тельбиз уже короновали вожди и боги одновременно. Удовлетворенный содеянным, он вернулся к Клаве. «Мне кажется, машиной лучше тебе заняться». На раскрытой ладони Германа лежал брелок с ключами. Клава нажала кнопку на брелоке, и из глубины деревни раздался характерный звук сигнализации. Через 20 минут лихой хаммер вынес Клаву, Геру и уже приходящего в себя Вадима на главное шоссе. После телефонного звонка из первого придорожного таксофона была вызвана группа эвакуации. Потом было много шума государственной поддержки подпольных заводов героина. Приезжали следственные комиссии, местным выдали большой грант на развитие сельского хозяйства. Производство опиума от этого только удвоилось.